Я стащил мешки на дорогу, перекинул автомат за спину поудобнее. Девушка молча кивнула, и подвода тронулась дальше. Перетаскивание мешков заняло около получаса. Еще минут 40 я потратил на оборудование первого схрона на лесистом участке в стороне от дороги. Этот тайник я не случайно решил заложить недалеко от кордона. Нужно иметь нечто вроде перевалочного пункта, чтобы особо ценные вещи были под рукой. Место попалось удачное. На склоне холма, сухое, в глубине колючего кустарника. Натаскав досок и сколотив некое подобие двери, я аккуратно вырезал кусок дерна и пристроил его на крышку люка. Ничего, что кругом постоянная осень. Сделаем все по правилам. Внутри выложил тайник досками и поставил подпорки. От сырости постелил полиэтиленовую пленку, закрепив ее где колышками, где гвоздями, а щели залил герметиком. Оставил здесь первый рюкзак, в котором было самое необходимое – патроны, аптечка, рационы на трое суток, часть взрывчатки и мин, некоторая часть артефактов в контейнерах, часть налички. Поставил в качестве сторожа вербу, усиленную зарядом пластита с подшипниками. Датчик цели установил на наклон. Кто откроет люк, взведет мину, но не умрет сразу. Веселье начнется, когда мародер попытается выдернуть мешок. Задержка в минуту не позволит поддеть мешок кошкой. Его я нарочно зацепил сзади за ремешки гвоздем. Дерни чуть сильней, и тогда рванет так, что мало не покажется. Надеюсь, что серьезно покалечит охотников за чужим добром. Уничтожив следы своего пребывания, я растаскал землю так далеко, как мог, поправил кусты. Внес координаты в ПДА под личным кодом, чтобы посторонние, даже добравшись до моего коммуникатора, не смогли обнаружить захоронку. Идти стало ощутимо легче, и я направился в сторону заброшенного армейского блокпоста, откуда удобнее всего было попасть на свалку. Шел я медленно, к чудесам местным еще не совсем привык, да и осмотреться не мешало. Аномалии попадались гораздо чаще, небольшие своры слепых собак бродили по округе, выискивая тушканчиков. Основа своего обычного меню. Еще один вывих эволюции. Местная разновидность мыши-полевки, размером со среднюю крысу, с острыми зубами и неожиданно громким басовитым рыком. Меня собачки сторонились. Я не был болен, и запах оружейного масла давал им понять, что связываться со мной не стоит. Пара кабанов рылась в корнях деревьев, но я знал, что это скорее рудиментарный рефлекс. Местные дикие свиньи сменили рацион, теперь они поголовно предпочитали мясо. Жрали не все подряд, а только псевдосвиней. Шары колышущейся бурой плоти с маленьким ротиком, полным острых мелких зубов. И круглыми с чайное блюдце рыбьими глазами. В памятке сказано, что это мутировавшие домашние свиньи. За годы, что хрюшки подъедались в зоне, их ороговевшие копыта превратились в зазубренные хитиновые лезвия, на которых мутант передвигался очень шустро. Порой молниеносно. Но голос и повадки остались в целом свинячьи. Жрет все без разбора, нападает на всех, кого сочтет слабее себя. Неожиданно заработал сканер, оторвав меня от созерцания причуд местной фауны. На частоте, которую используют как общий канал, я услышал искаженный статикой помех срывающийся мужской голос. «Сос, это Богдан Лесник. Группа бандитов напала на мою дочь за старым армейским КПП. Долго она не продержится. Бандитов 8 душ, автоматы и дробовики. Военные в помощи отказали. Старатели, кто рядом, помогите. Не забуду. Даю координаты. Так, приехали с орехами. Значит, все-таки не обошлось без приключений. А девочка молодец. Держит бандюков уже час. Невероятно. Надо ответить папаше, раз других желающих почистить карму поблизости нет. Выделив чистоту лесника, я отстучал ему текстом, что нахожусь недалеко и постараюсь помочь. Подписи я не оставил. Никто больше на просьбу Дашиного отца не отозвался. Скинул РД и контейнер, замаскировал их ветками как можно тщательнее. Натянул на лицо душегубку, чтобы все было как положено, и двинул в сторону дороги. А с шапкой — это снова рефлекс, оставшийся с войны. Много народу сгинуло именно так. Противник целится в белое пятно лица, выделяющееся как маяк на фоне более блеклых красок местности. Мне хватило одной, расплющившейся о камень духовской пули, чтобы больше никогда не отсвечивать босым рылом ни в городе, ни на зеленке. Перебросив автомат на грудь, аккуратно, чтобы не лязгнул, передергиваю затвор и рысью мчусь к КПП. Хлестко защелкали выстрелы. Два раза глухо бухнули разнокалиберные дробовики. В ответ снова щелкнул звонкий одиночный выстрел из Дашиного Вальтера. Послышался пронзительный визг и на высокой ноте оборвался. Поголовье бандюков, чувствую, сократилось. Это нормально. Это даже очень хорошо. Миновав шлагбаум, я вбежал в караульное помещение и, пригнувшись, вышел на дорогу, ведущую на свалку. Картина боя мне стала ясна почти сразу. Двое бандитов тормознули Дашину телегу. Произошел короткий обмен мнениями, в ходе которого оба бандита получили по серии типа «грудь-голова», после чего явно привычная коняга отошла за перевернутый на бок остов КамАЗа, что лежал слева на обочине дороги, где и стояла сейчас. Выстрелов она не боялась, только нервно придала ушами и мотала головой, а ее боевитая хозяйка ловко перемещалась между деревьями, постреливая в пытающихся взять ее живьем семерых бандитов. Мне было видно, как трое, прячась за сваленными справа штабелями железобетонных монтажных коробов, ведут по деревьям, где укрылась Даша, беспокоящий огонь. А еще четверо связывали девушку боем, не давая уйти под прикрытие караульного помещения. Спасла Дашу только невозможность обойти ее с флангов. Справа была гора радиоактивного мусора, и бандиты не могли разместить там стрелка, а попытки обойти ее слева она умело пресекала. Когда бандитов было еще 8, один попытался перебежать через дорогу и был застрелен. Но долго так продолжаться не могло. Патроны у девушки были на исходе, и максимум через полчаса ее все-таки должны были взять. Но это если бы меня не было поблизости. Делу здорово помог бы подствольник. Закинуть пару гранат сначала в штабель, потом по лежачим стрелкам, и дело в шляпе. Но придется работать с чем есть. Еще один минус в моем положении. Сама девушка, услышав стрельбу с тыла, она может начать вести огонь и по мне, думая, что ее обошли. Работа из АПБ исключалась. Расстояние до обеих групп противника порядка 70 метров. Придется работать быстро. Пользуясь тем, что левый фланг бандиты не контролируют, я по широкой дуге стал обходить место перестрелки именно с этого направления. Перебежками мне удалось обойти место боя и зайти в тыл к группе, засевшей за коробами. Это было нетрудно. Все внимание бандитов было приковано к девушке, которая меня тоже пока не обнаружила. Местность была покрыта зарослями кустарника и недалеко от стоящими друг от друга деревьями. Эта малость затрудняла обзор, но направление я выдержал верно. Через 15 минут стал виден край штабеля, из-за которого раздавались короткие автоматные очереди. Работали наш советский АКСУ и германский МП-5. Бандиты подбадривали друг друга выкриками, виртуозно матерились и держались очень уверенно. Достав из сумки гранату, я прикинул расстояние для броска. Выдернул чеку и на раз-два кинул гостинец. Бросок я произвел с таким расчетом, чтобы граната взорвалась, не долетев до земли совсем немного, и нанесла наибольшее поражение по площади. Меня спасло дерево, приняв на себя часть ударной волны и осколков. Взрыв получился сдвоенным, у кого-то из бандитов сдетонировала, судя по звуку, наступательная граната, и два взрыва раскидали тела, как тряпичные куклы. Превозмогая звон в ушах, я рывком оказался внутри периметра. Добил только одного, маявшегося от ранения в живот. А остальные были мертвы. Выстрелов Даши я не опасался. Отсюда она меня из своего Вальтера достать не могла. Бандиты, залегшие на пригорке метрах 40 от меня, забеспокоились. Один на полусогнутых побежал в мою сторону. Нарвавшись на короткую очередь, он со стоном завалился на бок. Не теряя времени, я открыл огонь по остальным. С такого расстояния, да с хорошо пристреленным стволом, это заняло 4 минуты. Вышел в эфир на общей частоте. «Даша, это Антон, твой недавний попутчик. Отзовись, прием». Сканер снова не подвел. Ответ пришел моментально, и слышимость была отменная. «Слышу. Ты не вовремя, я немного занята». Так и знал. «Обрадуем барышню». «Я подожду. Выходи из-за дерева, садись на телегу и правь к штабелю из бетонных блоков. Думаю, теперь уже можно». Сюрприз удался. Девушка ответила не сразу, видимо, проверяла сектор в бинокль. «Так это ты их положил?» «Спасибо, но я и сама справлялась. Да и военные скоро бы подошли». «Ну, кто бы сомневался. Однако пора заканчивать. Мою временную захоронку мог уже кто-нибудь прибрать к рукам. Да и ради обмена на открытой чистоте не мое любимое занятие. Короче, как пожелаешь». «Я пойду, у меня там вещи без присмотра остались, надо забрать. Да и ты не задерживайся. Родителю привет передавай». Обшмонав бандитов, забрал у них ПДА, деньги и контейнеры с артефактами. Когда своего добра девать некуда, брать лучше самое легкое и ценное. Оружие оставил Даше, сложив его в кучку на передке бетонного блока. Примкнул новый магазин. Достал патрон и поднялся, чтобы уйти, как вдруг услышал стук копыт по асфальту. Проверила все-таки. Я двинулся ей навстречу. Проходя мимо 3 перекрученных предсмертными конвульсиями тел, проконтролировал в голову из АПБ каждого. Один дернулся, значит, не врут инструкторы и доктора, что профилактика прежде всего. Девушка разрумянилась, сняла шапочку. И короткие волосы, по-моему, эта стрижка называется каре, теребил легкий ветерок. Когда мы встретились, она как раз загнала новый патрон в свой вальтер и, дослав патрон, убрала пистолет в кобуру на бедре. Легкая улыбка тронула ее губы, лицо при виде меня стало мягче. «Здорово ты их! Как мимо меня-то пробрался?» Чувствовался неподдельный интерес к методике. «Просветим, пока есть время. Не молчать же, надувай щеки». «Меня этому учили знающие люди. И ты научишься, если проживешь достаточно долго. Просто в следующий раз помни, когда противников много, а ты одна, нападения могут произойти со всех сторон. Ты же сконцентрировалась только на видимой части угрозы. В таких случаях делишь пространство на 2 полусферы – по 180 градусов, дробишь на сектора поменьше, разбитые на 30-градусные отрезки. Отводишь на каждый сектор секунд по 30 и осматриваешься. Засекаешь любое движение, стреляешь, затем корректируешь позицию. Где-то так. Собери оружие, и, если хочешь, можем дальше поехать вместе. До твоего жилища провожать не стану, но большую часть дороги можем проехать. Только мне надо вещички свои забрать. Я быстро обернусь. Туда и мигом назад. Девушка задумалась, чуть склонив голову на бок. «Ладно, поняла, учту. Но долго стоять тут нельзя. Военные наверняка слышали стрельбу и могут заявиться. Иди развещи оставил, только быстрее там. Боязно мне». Поразительно. Стрельба и десяток урок. Это не повод для страха, а вот мифический патруль – проблема. Интересно, что эти защитники будут делать, если и впрямь примчаться сюда? Логика странная, потому что женская. Даша слишком хорошего мнения о вояках. Хотя дело тут в другом. Стрельба внутри режимной зоны – это ЧП. И военные, конечно, вышлют патруль. И до отказа разберутся с нарушителями. Другое дело внешнее кольцо. Тут стреляют постоянно. И дергаться на каждый выстрел глупо. Отреагируют только на потенциальный прорыв в сторону блока. да и то в случае, если оценят размеры угрозы как превосходящие оборонительные возможности гарнизона блокпоста. Так что появление вояк можно и не ждать. Путь назад не занял много времени. Я шел налегке. Мои пожитки никто не тронул. Но было некое чувство, будто за местом кто-то наблюдает. Ощущение пристального взгляда даже не в спину, а будто некто смотрит на тебя со всех сторон сразу. Я перевел предохранитель АК в режим автоматического ведения огня. Осторожно подошел к рюкзаку. Все лежало так, как я оставил. Расширяя круг обзора, стал осматривать землю. И в 5 метрах от места захоронки обнаружил следы кроссовок 44-го размера, бурые пятна крови, следы волочения. Нет, тот гражданин приходил не за мной. Судя по следам, он пришел с северо-запада, где были какие-то развалины. Скорее всего, просто заметил мой след, но до захоронки не дошел. И тут кто-то подкрался к обладателю спортивной обуви со спины и пустил следопыту кровь. Ранение, скорее всего, было единственным, но не смертельным. Следы борьбы, стреляных гильз вокруг я не обнаружил. Затем охотник забрал добычу и растворился. Наверняка забрался на дерево и таким образом ушел с добычей. Но не очень далеко. Это его взгляд я почувствовал только так. Но нападать он не собирался. Может быть, сыт? Может... Да черт его знает почему. Но угрозы в его взгляде не было, это точно. Опять этот таинственный друг. Я закинул рюкзак на спину и громко сказал в пространство. «Спасибо, брат. Доброй охоты!» Сознание царапнуло ответный импульс. Некто понял меня и отправил по ощущениям похожее пожелание. Я направился к Дашиной телеге. Пора было двигаться в путь. Девушка, между тем, уже собрала все оружие и теперь деловито пересчитывала деньги, изъятые у покойных романтиков с большой дороги. Оружие аккуратно было сложено под брезент рядом с ящиками и коробками. Увидев меня, селянка спрятала деньги в нагрудный карман разгрузки и нетерпеливо махнула рукой. «Чего так долго? Или сперли чего?» «Попытались». Не люблю длинных рассказов, да и про таинственного помощника не хотелось распространяться. Может, поехали уже, а? Давно пора. Девушка взяла вожжи, и я уселся рядом. Включил сканер в режим прослушивания активного радиообмена с пеллингов до 50 метров. Если вблизи от нашего местоположения возникнет даже шифрованный разговор, сканер приблизительно покажет, где он ведется. Дорога вела на северо-восток, огибая радиоактивные холмы. Ехали молча. Я следил за дорогой. Даша была погружена в какие-то вычисления. Лошадь, которую звали Фрося, сама шла по знакомой дороге. Даша оказалась деликатной особой, но женское любопытство в конце концов взяло верх. «Антон, а ты долго служил в армии там, у себя?» Любопытство поощрять не хотелось, но дорога впереди длинная, можно кое-что и рассказать. Хотя и не очень хотелось особенно. 2 года срочной, 10 лет по контракту. Допрос с пристрастием продолжился. Воевал? Поучаствовал кое-где. Ответ девушку не устроил, и я понимал, что она имеет в виду. Но тема войны была мне неприятна. Не потому, что стыдился чего-то, а просто воспоминания. Это вообще не мое. Разговор нужно было срочно переводить на другую тему. «А что, часто случается подобное?» Я махнул рукой назад. Девушка неопределенно пожала плечами. «Раньше обходилось как-то. У нас с Боровым договор. Он не трогает нас, мы не трогаем его». А это были отморозки какие-то. Некоторые дуреют от того, что здесь, на первый взгляд, законов нет. «Верно», — сказал классик, — «нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Я уже давно заметил невидимые нити условности и незыблемых правил, что опутывали местное население. Даже в хаосе есть свой порядок. Все очень просто. Живи и давай жить другим. Иначе жить не будешь. Но из любого правила есть исключение, и нужно быть совсем уже неординарной личностью, чтобы этим исключением оказаться. Вот упокоенные нами бандиты попытались, но результат оказался плачевным. Второго шанса тут не дается никому. Этот закон мне нравится больше всего. Стрелять так отец научил. Даша гордо кивнула, отчего непослушная прядь волос снова сползла до середины щеки. И он, и дядя Гриша, это начальник охраны теремка, там, ну, вроде клуба местного, даже из-за периметра приезжают. Места у нас непростые, зверье, бандиты. Я перебил, решив уточнить. Обелиск к вам точно совсем не лезет. Даша поморщилась и снова мотнула головой. Нет, они сами по себе. Вояки иногда заглядывают, да только руки у них короткие. Теремок высокое начальство из штаба округа захаживает. И чуть только вояки в лес к нам заступят, их сразу назад отзывают. Звери перед выбросом шалеют, лезут к жилью напролом. Отморозки вроде этих сегодняшних иногда, но их зверье раньше подъедает. Сфинксы, они как территорию пометят, так все, любого загрызут. Бандиты этого не знают, как с дороги сойдут, где не надо, и почитай тот же момент. Так, значит, вот кто настоящий хранитель аномалии. Эту информацию следует взять на заметку, девушка с искренним интересом спросила. А я правда хорошо справилась сегодня? Вообще-то, вот именно из-за таких вопросов у меня не складываются длительные отношения с девушками. Мои два обычных варианта – отмолчаться или резануть правду матку без кавычек – приводили к более-менее быстрому разрыву отношений. Комплименты попусту не мой стиль, но отмолчаться не вышло. Для новичка получилось очень хорошо. На боде бандитов больше опыта и времени, все бы закончилось в их пользу, и ты даже не успела бы выстрелить ни разу. Сегодня был твой день. Надо же, девушка не обиделась. Чудеса продолжались. Научишь меня, как надо правильно отбиваться? Ну, когда вот так, как сегодня, получается? Сейчас у меня очень плотный график. Но если все пройдет удачно, зови в гости, научу. Нет проблем. Позову. Ты не сомневайся. Даша со значением кивнула. Договорились, хозяйка. Я совершил непроизвольную глупость, улыбнулся. Но обычного эффекта не произвел. Девушка весело тряхнула головой в ответ и, прищелкнув вожами, пустила Фросю рысью. Сделка была заключена. Дальше ехали молча.